когда ему приходится отпустить этот предмет, все его существо выражает неимоверную глубину страдания. Малыш ликует при удачной попытке схватить игрушку и впадает в состояние сильнейшего раздражения в случае неудачи. Первую главу такого романа я бы назвала «Возвращение в прошлое». Первый месяц жизни малыш находится как бы в тумане. Предметы, окружающие лица, он не замечает. В возрасте от 1 до 4 месяцев для него самое большое удовольствие — пытаться все рассматривать. В 4-8-месячном возрасте он уже умеет брать предметы. Когда к нему что-то подносит интересное, от радости он болтает ножками. Если ему удалось схватить предмет, он долго его ощупывает или сосет. 8-месячный ребенок все свои чувства уже направляет на изучение предмета со всех сторон. Глаза помогают ему увидеть цвет предмета, руки познать форму и размеры, рот почувствовать его вкус, нос узнать его запах. Так постепенно ребенок знакомится с окружающими его предметами. Он начинает узнавать их. Однако есть еще одна особенность. Малыш не ищет взятую у него игрушку или упавшую на пол ложку. Он еще не заметит кубик, спрятанный вами под салфетку. Вторую главу романа я бы предложила назвать очень важный раздел рассказа «От 8 до 12 месяцев». Именно к 8 месяцам малыш начнет искать упавшую ложку или спрятанный кубик. Можно подумать, что он уже способен рассуждать. У меня была ложка, а теперь ее нет. Где она может быть? И он наклоняется, чтобы посмотреть на пол. Проделайте опыт, который делала одна мать, когда ее сыну было 9 месяцев. Она играла с ним красным шариком. Быстро, пока он смотрел в сторону, мать прятала шарик под салфетку. Конец 181 страницы. Когда сын поворачивался и не находил шарик, он удивленно смотрел на маму. В какой-то момент он колебался, а потом начинал поднимать салфетку. Вначале один уголок, потом другой, и находил игрушку. Протянув шарик маме, он всем своим торжествующим видом как бы говорил: «Смотри, что я могу сделать!» Это было первое разумное движение малыша. Свою сообразительность он доказал с помощью рук. Настает время, и ребенок открывает для себя людей. Он неожиданно осознает, что его мама существует даже тогда, когда он ее не видит. А еще вчера он этого не знал. Вот почему он теперь плачет, если мама уходит. Вот почему с ним уже можно играть в прятки. Он будет искать предметы и людей, которые для него существуют даже тогда, когда их не видно. Мы редко задумываемся над тем, что эта простая игра является доказательством пробуждения детского разума. В этом возрасте у малыша происходит интенсивное развитие ума. 9-месячный ребенок берет свою плюшевую кошку и неожиданно для вас ставит свой пальчик в том месте, в котором надо нажать, чтобы она замяукала. В 11 месяцев ребенок играет с коробочкой, кладет ее на кровать и начинает беседовать с мамой, по-своему что-то улюлюкая. Затем неожиданно он поворачивается к коробочке и очень ловко берет ее. Следовательно, малыш не забыл о ней. У него развивается память. 10-месячная девочка беспрерывно бросает игрушку на пол. Раздраженная мама уже 10-й раз поднимает игрушку. Видимо, не отдавая себе отчета в том, что ребенок бросает предмет каждый раз по-разному. И каждый раз смотрит, куда он упал, как бы желая проверить закон тяготения. В возрасте от года